Глава 18. Об исполнении желаний. Я пообещала себе, что непременно приду сюда еще раз, в храм всех богов, то место, где я обрела официальный статус невесты герцога Таркского. Не потому, что храм меня впечатлил. То есть он впечатлил, конечно. Да вот беда, ничегошеньки я о нем не запомнила. Не до того мне было, чтобы любоваться, несомненно, потрясающей красотой архитектуры и внутреннего убранства. Главных религиозных направлений у нас аж 9. Соответственно, храм девятигранный. Он визуально поделен на разноцветные секторы. И почти в каждом секторе будто перетекают друг в друга оттенки его личного цвета. Причем не только на стенах, на полу или в интерьере. Окрашен даже воздух. Если честно, в глазах зарябило. Особенно выделялся в этом плане оранжевый сектор, в котором почитали богов безумия, творчества, искусства. Противовесом ему был синий, сектор разума. А еще красная смерть и зеленая жизнь, желтый свет и фиолетовая тьма. И не конкурирующий ни с кем голубой сектор стихийных богов. Плюс 2 ахроматических цвета. Белый, символизирующий порядок, без единого намека на какой-либо оттенок, и черный, представляющий хаос, в котором сумбурно бурлили все варианты серого. Вообще-то, историей религии я никогда особо не интересовалась, а потому назвать поименно многочисленных богов ни за что не смогла бы. Ну, разве что 10 основных. Хотя и сами боги мало интересуются живущими в их мире разумными существами. Отзываются иногда на молитвы или жертвы, общаются почти исключительно со своими жрецами. Самым юным из них считается Единый, попытавшийся не так и давно стать главным и единственным. В итоге победить остальных у него не вышло, а вот имя при нем осталось. Как и белый цвет, который этот бог провозгласил аллегорией порядка. Однако традиции, идущие из невесть каких глубин веков, никуда не делись. Например, благословление всем сонмам богов помолвки. Правда, вечный скептик Натан на подходе к храму обмолвился, что даже не слышал о том, чтобы это самое благословление какой-нибудь паре не дали, даже если любовью и согласием там вовсе не пахло. Словом, я мельком дала себе зарок узнать о религии больше и в храм всех богов прийти еще как минимум разок, рассмотреть подробнее, походить, попытаться проникнуться. Сегодня же я здесь совсем по другому поводу. И даже не смотрю на огромный алтарь в центре храма, около которого мы стоим. И толстую разноцветную свечу зажигаю, не глядя. Все мое внимание сосредоточено на Тарисе Тарге. Его прохладная ладонь, не выпускающая мою. Его глаза синие-синие, как сентябрьское небо. И я, опять же, мельком отметила, что это один из оттенков разума. А мои карии ближе к хаосу, наверное. Жрец, проводивший обряд. Я его не запомнила, только зеленую мантию и такую же шапочку. Ну, понятно, помолвку прежде всего благословляют боги жизни. И алтарь ведь ни за что не опишу. Тем более мы от него уже отошли. И прямо передо мной стоит жрец, а рядом тот, за кого я собираюсь замуж. Хелли. Самый приятный слуху родной глубокий голос. Голос моего жениха. Моего Тариса. Моего. Я здесь. Откликнулась на его шепот. Мне показалось, что нет. Я с тобой. Ты моя. Твоя, твоя. Даже не рассчитывай на кого-то другого. Да, вот так. Я, оказывается, собственница. Те, кто пришел свидетельствовать помолвку, уже зажгли свои свечи и теперь очень-очень тихо переговаривались за нашими спинами. Странная компания свидетелей на самом деле. Профессор и 2 его студентов, а еще девушка, которую привел с собой Реманс. Не передать, кстати, насколько я удивилась, увидев ее в нашем кругу. И даже напряглась, решив, что сестра Северного Лорда здесь на правах как бы родственницы и с обязанностями как бы шпионки. Или вообще послана помешать помолвке, потому что кто их знает, этих северян и их обычаи. Но леди Ливер, хоть и улыбнулась мне при встрече с совершенно искренней радостью, больше на меня почти и не смотрела. Смотрела она на Натана и светилась так, как только может светиться девушка, встретившая своего избранника. Но странным было даже не это. В конце концов, Натан парень симпатичный, а вдобавок и ростом ей подстать, и происхождением. Странно то, что и маркиз Ремонский глаз с нее не сводил. А вот профессор Риут весело смотрел по сторонам и охотно беседовал с коллегами, а мне тогда же подмигивал. Но от Фиса не отходил ни на шаг. Вообще, по дороге в храм меня не покидало яркое впечатление, что помолвку сегодня будет заключать не одна пара, а целых три. «Надеюсь, ваша будущая родственница, я имею в виду герцогиню Таркскую, не будет слишком обижена, что после всех моих страстных речей я отправился свидетельствовать вашу помолвку, мисс». Со смешком заметил Риут, пока мы ехали в большой и ужасно пышной карете к храму. «Да, именно ехали, потому что должна быть хоть какая-то торжественность, а не глупые скачки порталами», как заметил тот же профессор. Впрочем, мне было все равно. Я чувствовала себя не то чтобы как во сне, нет, но очень близко к тому. Сложно, мне до сих пор было сложно поверить, что моя жизнь повернулась настолько круто, что деревенская сиротка Хели Вердзла пришла в столичный храм заключать помолвку с представителем одного из древнейших родов королевства, что в зеркалах, которых в этом храме зачем-то великое множество, отражаюсь действительно я, а не какая-то принцесса в изящном платье, и что мужчина рядом со мной — тот самый Тари Старк, который фыркал и щетинился от моей манеры говорить. Сказка какая-то. Точнее, нереальный женский романчик. Но ведь я ее заслужила, эту сказку. Правда же? Хелли? Да, я здесь. Отвечайте же, мисс! Практически прошипел за моей спиной профессор, и я вздрогнула, на мгновение поверив, что все-таки сплю. Заснула на лекции по бытовой магии, и вот преподаватель, подкравшись к моему столу, задал вопрос и ждет ответа. Захлопала глазами, глянула на Тариса. У того было странное выражение лица, словно не знает, засмеяться ему или напрячься. «Согласна принять», — подсказал он одними губами. «Я здесь», — повторила сердито и громко. «И я согласна принять помолвочное кольцо герцога Тариса Таркского и подтверждаю свое согласие и обещание стать его женой». По безымянному пальцу скользнул холодный металл. Раз — и сразу второй. Два кольца, как мы и договорились. Первое — родовое, старинное, страшно дорогое и до ужаса красивое. Второе — то самое, которое я считала иллюзорным. Тонкое, удивительной работы. Пожалуй, я его даже собственной дочери не отдам. Мое оно, только мое. Лучшее в мире. Тарис обнял меня, явно прилагая усилия, чтобы не прижать посильнее, и коснулся губами моих губ. «Боги благословляют вас», — вещал где-то рядом жрец. «Да не найдется причин, чтобы разорвать помолвку, благословленную девятью цветами божественной силы. Будьте счастливы. Особое благоволение вы получаете от стихии огня, что дала вам обоим искры своей магии». «А ведь у нас тоже общая стихия, моя леди», — тихо, но очень четко произнес сзади Натан. «Может быть, этот факт подарит мне счастье услышать ваше согласие или я?» И хрустально-ледяной голос моей названной сестры с нескрываемыми нотками надежды. «Я уже сказала, маркиз, если на то будет воля моего брата». А следом ироничное от нашего профессора. «Леди Левер, а вам не кажется, что ваше присутствие сегодня на помолвке мисс Вердзла вместе с маркизом Ремонским — это очень говорящий знак? Уверен, что именно так». Вот только это я слышу его иронию. Или я Левер совершенно точно ему немедленно поверит. Умеет профессор Риут убеждать. «Мелкая, хватит! Тарк, нашли к шусам место!» Под стать своему жениху прошипела Фиса, больно пнув меня острым носком туфли в лодыжку. И до меня дошло, что мы с Тарисом так и стоим в обнимку. Но вообще-то имеем право. Наверное, в тот момент я и поняла, что все происходит в действительности. Что я и вправду невеста вот этого мужчины, любимого и любящего моего Тариса. И наплевать, что он аристократ. И я счастлива. «Счастье мое!» — прошептал герцог мне в ухо и, невзирая на уже хоровое шипение свидетелей, поцеловал уже всерьез. Мы вышли из храма, и я прищурилась от яркого зимнего солнца. Было немного странно. Мир все тот же, и люди вокруг непринужденно бегут по своим делам и знать не знают, что я уже совсем иная. Вернее, не совсем я, а моя жизнь. Теперь все будет иначе. Хорошо ли, плохо ли, не знаю, но иначе. Хотя какое плохо? Отставить мандраж, Хелли. Все будет просто замечательно. Иногда трудно, но это даже в плюс. Не скучно. Наша небольшая компания спустилась с лестницы храма всех богов, и мы остановились на небольшой, огороженной перилами площадке. «Дамы и господа», — начал Тарис, приобнимая меня, собственническим таким жестом. «Благодарю вас всех, что почтили своим вниманием нашу помолвку. Лучший ресторан столицы уже ожидает вас на обед по этому поводу». Одновременно со словами моего герцога к нам подъехали два шикарных экипажа. С запяток соскочили лакеи и предупредительно раскрыли дверцы. Натан покачал головой, прищурился и с иронией спросил. «Я правильно понимаю, что жених с невестой нас своим обществом не порадуют?» «Правильно, но я верю, что ты поднимешь за наше здоровье не один бокал», — спокойно ответил Тарис. «А я задолжал моей невесте хотя бы одно нормальное свидание». «Тарис, Тарис, все нормальные мужчины устраивают романтику до помолвки, а не после», — покачала головой Фиса. Но профессор Риуд, обняв ее за плечи, возразил. «Нет, милая, нормальные мужчины не забывают про романтику ни до помолвки, ни после, ни даже через 30 лет после свадьбы и рождения троих детей». Тарис улыбнулся. «Вот, профессор совершенно прав. Потому я начну исправляться прямо сейчас». «Ладно уж, уговорил». Натан взял Илью под локоток и мягко развернул к карете. «Пойдемте, любовь моя. Зная герцога Таркского, я уверен, он действительно выбрал лучший ресторан, и там однозначно есть, что поднимать за его здоровье. И за нашу прекрасную Хели, конечно же. Пусть Единый и все остальные боги даруют ей побольше терпения». Парочка скрылась в экипаже, а за ними, пожелав нам отличного вечера, последовали Фиса и наш профессор. Мой жених помахал им вслед, и я отметила, что он выглядит возмутительно довольным для человека, который только что положил внушительное такое полено на все правила этикета разом. Вопиющий их попрал. Будь тут бабушка Тариса, она бы непременно заявила, что, связавшись со мной, герцог Таркский, несомненно, начал путь к стремительной деградации. Но, к счастью, ее тут не было. Вот лучший подарок на помолвку, клянусь. За это я практически простила ей все инсинуации в мой адрес. Пока я раздумывала о бабушке, Тарис из ниоткуда достал дико красивый цветок. Полураскрывшийся бутон махровой розы на длинном стебле, лишённом шипов. По его белым лепесткам пробегали синие искорки. «Моя леди», — герцог с поклоном вручил мне цветок. «Я приглашаю вас на обед в моем городском доме. Вы желаете прогуляться до него пешком или поехать на карете?» Я присела в изящном реверансе и взяла подарок, который чуть кольнул кончики пальцев магией. «Иллюзия? Все-таки Тарис — настоящий мастер этого вида магии». «Благодарю, мой лорд. Что касается вашего вопроса, если идти не очень далеко, то я, пожалуй, готова прогуляться». «Как скажете, леди». Он жестом отпустил экипаж и предложил мне локоть. Я, не удержавшись, прыснула. «Это так забавно!» «Что именно?» «Все!» — махнула я цветком. «Слушай, ты же не иллюзионист по профилю, а так хорошо получается. Расскажешь потом? А то любые мои попытки заканчивались провалом. Все образы полупрозрачные и разрушаются от прикосновения». «Хелли, Хелли!» — покачал головой Тарис. «Действительно забавно. Даже в день нашей помолвки ты просишь меня научить тебя чему-то новому». Я смутилась. «Действительно, что это я?» «Прости, пожалуйста». «Это не укор, милая». Моего виска коснулись горячие губы. «Скорее восхищение. и очередное напоминание о том, почему я в тебя влюбился. Ты такая всегда, и это прекрасно». Перехватив пальцы своего жениха, я благодарно их сжала, и мы неторопливо двинулись прочь от храма, почти сразу выйдя на главный проспект. Столица нашего королевства — очень красивый город. Но сегодня... Эти фонари в виде дракончиков, держащих в лапах яркие светильники, эти заснеженные деревья по бокам широкого проспекта, увитые цепочками гирлянд. Эта музыка, не громкая, не навязчивая, но очень нежная и в то же время торжественная. Я уже была здесь несколько раз, уже любовалась архитектурой старинных домов, массивных, каменных, и при этом украшенных сверху изящными башенками и самыми разными флюгерами. Но разноцветных гирлянд, которые, опутав деревья, тянулись арками через улицу, не видела. Да и фонари дракоши средь белой дня никогда не горели. На улице поуже, куда мы скоро свернули, было то же самое и на следующей, и еще на одной. Вдруг идущая навстречу незнакомая женщина с улыбкой протянула мне цветок и сказала: «Поздравляю!» «Спасибо», — растерянно ответила я, глядя на точно такой же бутон белой розы, какой уже сжимала в руках. «Тарис!» «Что? Я ничего». «Ну да, ну да». А буквально через пару десятков метров ко мне подошел молодой человек и, одарив сияющей улыбкой, вручил очередную розу. «Поздравляю!» И так продолжалось раз за разом. Притом предугадать, кто же из встречных прохожих подарит мне цветок, было невозможно. Юные девушки, пожилые мужчины, старушки, дети, степенные горожане и разнаряженные дамы. Не было ничего, что их бы объединяло, кроме белой розы с синими искорками на лепестках, которую они с улыбкой протягивали мне. «Поздравляем, мисс Вердзла!» И я только успевала что благодарить и краснеть от удовольствия. Эйфория уже не просто расправляла крылья в душе, она уже давно летела и влекла за собой мою душу. Я даже не думала, не знала, что можно быть настолько счастливой. И все благодаря одному единственному человеку. Когда мы наконец-то оказались у ворот городского дома Тариса, в моих руках уже с трудом помещалась эта охапка цветов. Перехватив ее поудобнее, я спросила: «А что было бы, если бы я захотела поехать на экипаже?» «Секрет», — едва заметно улыбнулся в ответ мой жених. «Ну, Тарис, расскажи!» «Нет-нет, должны же у меня остаться какие-то загадки. План поездки пригодится в следующий раз». Но возможности выяснить этот самый план не было. Стоило нам подняться на крыльцо, как парадная дверь предупредительно распахнулась, и на пороге появился дворецкий. «Ваша светлость!» — склонился он перед Тарисом. «Мисс Вердзла!» Поклон мне был еще ниже и уважительнее. «Добрый день, Зарф. Ты собрал слуг?» «Да, господин. Они ждут в малом холле. Правда, я взял на себя смелость пригласить только домовую прислугу». «Прекрасно». Мой герцог помог мне снять пальто, отдал нашу верхнюю одежду дворецкому и взял меня за руку, увлек за собой. В прошлый и единственный раз, когда я была в этом доме, никакой прислуги не было и в помине. Тарис тогда отослал ее. Теперь же чуть ли не толпа. Несколько горничных, посверкивающих любопытными глазами, трое лакеев, пожилая экономка и, по всей видимости, главный повар. Весь в белом и при фартуке. «Здравствуйте, хозяин!» «Добрый день!» Поздоровался Тарис в ответ. «Я хочу вам представить эту леди. Хелиана Вердзла сегодня оказала мне честь, дав перед лицом богов клятву стать моей женой. Потому теперь она моя невеста, и я считаю ее полноправной хозяйкой в этом доме. Потому прошу выполнять все ее просьбы и приказы, как мои». «Да, господин!» Хором ответили слуги. Воцарилось молчание, и все выжидательно на меня уставились. «Рада познакомиться. Наконец-то нашлась я, вообще не готовая вот прям сейчас становиться где-либо хозяйкой. Тем более приказывать. Да я вообще не представляю, как это можно, что-то приказывать. Уж по крайней мере тем, кто старше меня». «Мы счастливы служить вам, леди!» Опять хором ответили они. Из хора сильно выделялся бас-повар. Мужчины поклонились мне, женщины сделали книксины. А я, не задумавшись, тоже присела перед всей толпой в глубоком реверансе. И плевать, что так не принято. «В честь этого радостного для меня события я хочу сделать вам всем подарок в виде денежной премии». Переждав приступ явного недоумения прислуги, сообщил Тарис и, отмахнувшись от благодарностей, обратился к дворецкому. «Все готово». «Да, господин, мы накрыли в хозяйских покоях. Позвольте проводить». «Не стоит, мы не заблудимся», — усмехнулся в ответ герцог Таркский. Глядя на роскошное убранство дома, по коридорам которого шла вслед за Тарисом, я тихо спросила. «Неужели мы будем жить тут? Ну, после свадьбы. Ты поэтому меня представил?» «А ты хотела бы?» «Не знаю, Тарис. Слуги... Мне это непривычно и, наверное, не нравится». «Ну, в ближайший год мы точно будем жить в академии», — утешил герцог. «И если не поженимся раньше. Или не решим, что можно жить вместе и до свадьбы». «Я подумаю», — машинально ответила я. «Но слуги тут будут в любом варианте, ведь так? Слушай, я ведь тебе уже говорила, что могу представить себя твоей женой, но не герцогиней Таркской. Сложно это». «Хелли, я обещаю, будет так, как тебе комфортно. Хочешь жить в академии, значит, в академии. Но вместе жить мы там точно не сможем. Все же правило есть правило». Несколько печально и явно подавив вздох, ответил Тарис. Я вспомнила недавние слова Кари о том, что после заключения брака в академии закрывают глаза на совместные ночевки, и покраснела. Хотя мы только помолвлены. Но будем честны, наши профессора и так на многое закрывают глаза. Пока я размышляла, мы пришли. Хозяйские апартаменты представляли собой просторную гостиную в серебристо-голубых тонах, не ту, в которой мы отмечали мой день рождения. Возле окна был накрыт столик. Свечи, фигурная бутылка вина, бокалы, в стеклянных гранях которых красиво преломлялся свет, блестящие столовые приборы, несколько аппетитных блюд под прозрачными колпаками. Но мой взгляд все равно первым делом метнулся к ненавязчиво приоткрытой двери в спальню. Я нервно сцепила пальцы. Неужели теперь все и случится? Финальная близость между мужчиной и женщиной, на грани которой мы ходим уже не одну неделю. Ведь теперь нет препятствий. Да, это была не свадьба, но все равно же. Эфиса не забыла мне раз пять сказать, что нельзя столько мучить парня. А кроме того, я мечтала назвать этого мужчину своим. Мечтала, чтобы он любил меня так же, как я его. И это стало реальностью вот сегодня уже окончательно. Но ведь и мечты Тариса должны сбыться. И разве я сама не хочу того же, что и он?